Собор перестроили в советское время, снесли иконостас, замазали фрески на стенах и сделали перекрытие для второго этажа. В соборе располагались клуб и классы для занятий. Зал на первом этаже оказался пуст. Велев сопровождавшим его бойцам тщательно осмотреться, Кранев побежал по лестнице. На втором этаже располагались классы. Шагая широким коридором, Виктор пинком распахивал двери. Сопровождавшие его партизаны забегали внутрь, заглядывали под столы, прикладами вышибали дверцы шкафов. Пусто. Внезапно Крайнев заметил, как дверь в конце коридора слегка приотворилась, а затем резко захлопнулась. Он подбежал, дернул за ручку. Дверь не поддалась. «Немедленно откройте, не то стреляю!» — крикнул он по-немецки. «Потом брошу гранату!» «Я ни в чем не провинился, господин офицер!» Донесся из-за двери испуганный голос. «Я всего лишь работаю с документами. Откройте, и вы не пострадаете», — пообещал Крайнев. Лязгнул засов. Крайнев бесцеремонно рванул ручку на себя. У входа стоял маленький тщедушный человек в форме штабсфельдфебеля. Его немолодое, изрытое морщинами лицо выражало испуг. «Кто вы?» — спросил он испуганно. «А вы?» — нахмурился Крайнев. «Как стоите перед офицером СС?» «Штабсфельдфебель Музычка», — вытянулся тщедушный. «Что здесь делаете?» «Это мой кабинет», — сказал Музычка, старательно подбирая слова. Было видно, что немецким он владеет не слишком уверенно. «Здесь я изготавливаю документы». Кранев обвел кабинет взглядом. Письменный стол с настольной лампой, чернильный прибор, перьевые ручки, какие-то скляночки — все расставлено аккуратно. Узкая железная койка заправлена серым солдатским одеялом. Тумбочка, у стены несколько чемоданов. Слева шкафы, один несгораемый. Дверь в кабинет обита железом, изнутри и снаружи. «Почему не в бомбоубежище?» «Мне запрещено покидать кабинет без особого разрешения. Здесь сплю и ем». «Вот как», — подумал Кранев. «Это я удачно зашел». «Сколько гроб забросили в русский тыл?» — спросил он резко. «Господин гауптштурмфюрер, только с разрешения командования». Начал было Музычка, но Кранев сгреб его за ворот. «Ты что, не понял, сука?» — прошипел по-русски. «Я майор СМЕРШа. Отвечай, если хочешь жить». В глазах Музычка заплескался ужас. «Господин, товарищ майор, Тамбовский волк тебе, товарищ!» рявкнул Кранев, с удивлением заметив, с каким удовольствием произнес знаменитую фразу. «Говори, падла!» «Шесть групп, 16 человек». «Почему 16?» «Две пары и 4 группы обычного состава». «Где их личные дела?» «Здесь», — Музычка указал на несгораемый шкаф. «Дела заброшенных хранятся у меня, остальные в канцелярии». «Открывай!» Музычка трясущимися руками достал из кармана ключи и отпер шкаф. Кранев схватил ближнюю коричневую папку, листнул. Пономарев Валерий Михайлович, 17-го года рождения, младший лейтенант Красной Армии. Высокие скулы, хитроватый взгляд глубоко посаженных маленьких глаз. Сука продажная. Музычка вытащил из шкафа стопку одинаковых дел и свалил на койку. Кранев схватил чемодан, стоявший ближе к нему, открыл и вытряхнул на пол какие-то бланки. «Складывай сюда!» «Гражданин майор!» — залепетал Музычка, закрывая чемодан. «Я знаю всех заброшенных в лицо, их приметы, склонности, задания, места заброски. Могу оказать содействие!» «Сам бы не догадался!» — буркнул Кранев. «Понесешь!» — он кивнул на чемодан. «И только попробуй дернуться!» Они спустились во двор. Здесь уже не стреляли. Партизаны толпились во дворе, угрюмо поглядывая на кучку людей в немецкой форме. Тяжались к монастырской стене. «Товарищ майор!» — подлетел к Краневу Седых. «Задание выполнено! Всех уничтожили!» «Точно?» «Лично проверил». «А эти?» — Кранев кивнул на кучку. «Велели взять языка». «Нахрен столько?» «На выбор». Кранев хмуро глянул на пленных. Их было 6. Рослых, сильных мужиков, одетых в чужие мышиного цвета мундиры. Тренированные тела, настороженные взгляды. У некоторых в глазах страх. «В Мордовию бы вас на лесоповал», — подумал Крайнев. «Или на Колыму золото мыть. В стране польза, а там лет через 12 амнистия. Вернуться еще крепкими, осчастливит баб, оставшихся без мужиков, родят детей. Война, мать ее!» «Саша», — сказал Крайнев, — «у меня есть язык». Седых кивнул и побежал к бойцам. Раздалась короткая команда, грохнул залп. Крайнев, не оборачиваясь, пересек двор. Расстрельная команда догнала его у грузовика. «Охраняйте его», — Крайнев указал на Музычка. «Крепко! Станут стрелять, закрывайте собой!» Он велел водителя заводить и вышел за ворота. И сразу же над головой тренькнуло. Пуля, ударив в стену, осыпала Крайнева каменной крошкой. В ответ на выстрел звонко застучал пулемет Ханамага. Крайнев пригнулся и бросился под защиту брони. «Очухались!» — сказал Ильин. Он и двое бойцов прятались за бронетранспортером. «Много их?» «Черт поймет! Постреливает из-за амбара!» Ильин указал на приземистое каменное здание в конце площади. «Пытались просочиться на улице, но мы отбили. У тебя все?» «Да». «Языка взял?» «Первоклассного. Всех диверсантов в лицо знает». Ильин достал из кобуры ракетницу и выстрелил в сторону амбара. Красная ракета, описав пологую дугу, упала за зданием. В ответ ударила пулеметная очередь. Пули стальной дробью прошлись по броне Ханамага. МГ бронетранспортера коротко простучал в ответ. «Черт, не видит, что ли?» Ильин перезарядил ракетницу. В ту же минуту послышался нарастающий рев мотора. Черная тень скользнула над их головами, и здание амбара словно вспухло. Штурмовик положил бомбу точно. За первой тенью скользнула еще одна. Второй ил высыпал гроздь мелких бомбочек. Разрывы встали стеной на дальнем конце площади. «По машинам!» — закричал Ильин, махая поднятой рукой. Со всех сторон к грузовикам побежали партизаны. Они заскакивали в кузова через задний борт, словно муравьи ползли на боковые. Знали, ждать никого не станут. Опоздаешь — вини себя. Ранили — не успел, значит, не повезло. Грузовик Крайнего выбрался из монастыря задним ходом и развернулся. Партизаны уже сидели в кузове. Крайнев жестом велел Седых соскочить. Вдвоем они перебросили через задний борт несколько мешков песка, повзаимствованных из немецкой огневой точки. Бронетранспортеры три грузовика уже втянулись в улицу, когда машина Крайнева медленно тронулась с места. Крайнев заскочил в кузов и присел у закрытого мешками заднего борта. «Всем лечь!» — крикнул бойцам. «У кого моя винтовка?» Кто-то сунул ему СВТ. Крайнев проверил магазин и загнал патрон в ствол. Рядом пристроился Седых с МГ. «Где язык?» — спросил Виктор. «Хлопцы стерегут». «Я велел тебе». «Ни одному вам удовольствие», — буркнул Седых, и его пулемет вдруг загремел, выбрасывая стреляные гильзы. Крайнев глянул за борт. Темные фигурки выбегали на площадь из-за домов, приседали и целились. Пули запели над головами. Некоторые пробили задний борт, но завязли в песке. «Только бы не по колесам», — подумал Крайнев и тут же забыл об этом. Он ловил в перекрестии оптического прицела темные тени и нажимал на курок. Ловил и нажимал. Магазин скоро опустел. Крайнев отбросил винтовку и достал из кобуры ракетницу. Они отъехали достаточно далеко. Красная ракета, шипя, взмыла вверх. Почти сразу же в отдалении бухнули пушечные выстрелы. На площади встали разрывы. Следом прилетели мины. Темные фигурки в отдалении попадали. Штурмовики улетели. Отсечный огонь вела бригада. «Все к бортам!» — закричал Крайнев. «Огонь по врагу!» Стрелять, однако, не пришлось. То ли Ханамак и передовые машины расчистили путь, то ли, кроме охранения в блиндаже, других немцев на окраине не было, но из поселка выскочили без проблем. Едва грузовик Крайнего завернул на дорогу, пушки и минометы бригады перенесли огонь на окраину поселка. Виктор не видел, есть ли там немцы. Скорее всего, их и не было. Но вставшие на околице разрывы доставили радость. Машины катили обратно к лесу. Строгой колонны уже не было. Грузовики расползлись далеко друг от друга. Но сейчас это не имело значения. «Только бы не зенитка», — мысленно молился Крайнев. Только бы не зенитка. Летуны должны были попасть. Если хоть одна уцелела, нам хана. Зенитка так и не выстрелила,